Да, я паука Штастова. Арка 9, глава 243. Учитель, Ямада и остальные вернулись в академию. Нацумы арестовали, а убийц повязали другие учителя, которые бросились туда, где возникла проблема. Я возникла перед врагами и использовала свой злой глаз, чтобы ослабить их. Так что учителя с легкостью их повязали. Кстати, хоть я и немного беспокоилась, но земляной дракон не стал вырываться. Вместо этого в клетке он отправился в лагерь учителей. Правда, он выглядел очень обеспокоенным. Интересно, что с ним такое? Наконец-то Нацумы заперли в его комнате. Хотя именно он источник всех проблем, но Нацумы принц, с другой стороны. Не думаю, что они могут наказать его. С другой стороны, совсем ничего не предпринимать они тоже не могут. Его явно будет ждать расплата. А до этого момента мне нужно кое-что сделать. Я телепортировалась к Нацумы. Черт! Даже не подумаю! Этот мир мне принадлежит! Мне и только мне. Он создан для меня одного. И я никогда не приму иного. Никогда. До тех пор, пока я не буду владеть всем. Ничего не закончится, долбанная эльфика. Я отомщу. Никакой пощады. Никакой пощады! Когда-нибудь я все заберу, что ей дорого. Она забрала у меня все, поэтому просто подожди немножко. Просто подожди. Все, чем она дорожит, я разрушу. И кроме того, я трахну эту долбанную училку. И буду смеяться. Смеяться, глядя на ее заплаканное лицо! Только подожди чуть-чуть, я заберу этот мир себе! Может мне уйти? Что вообще здесь происходит? Похоже, он совсем слетел с катушек. Мне бы хотелось бежать отсюда и сделать вид, будто бы я ничего не видела. При таком раскладе, похоже, он сможет заработать все 7 смертных грехов, абсолютно даже без моей помощи. Ладно, думаю, нельзя это так оставлять. Если я отступлюсь, это может стать явно чем-то опасным. Может, вместо риска что-нибудь странное сделать? Ладно, хватит размышлять. Вообще-то я прямо за его спиной, а он меня даже не заметил. Похоже, он вообще ничего вокруг не замечает из-за своей злости. Что ж, это тоже неплохо. Медленно, медленно, медленно я связала его нитью. Затем резко повернула к себе и раз... Активировала злой глаз, вырубив его. Дальше я вытащила маленького клона размером с ноготь и втолкнула в его ухо. Тело Нацумы дернулось от боли, но как-то не обратила на то внимания. С ним все будет в порядке. Не умрет? И ладно. Я просто установила ему что-то вроде радиоантенки. Если он будет слушать радиосигнал, то это было бы неплохо. Жизнь врожденца ждет тебя. Отлично. Я убедилась, что клон достиг мозга Нацумы, после чего вылечила его ухо. По крайней мере, мне пришлось прокладывать путь через его ухо к мозгу, так что это было просто необходимо. Я его подлечила. Вот такая вот я, добренькая. Итак, теперь Нацумы, можно сказать, моя марионетка. Я, конечно, не могу им управлять полностью, но, по крайней мере, развитие его души явно задержится. Скорее всего, будет лучше просто направлять его мысли в нужное русло, хотя, если будет нужно, сдерживаться не буду. Ой, надо стереть обо мне воспоминания, точно. Так? Готово. За время его домашнего ареста я направляла его, чтобы он получал хоть какие-то способности. Думаю, сможет заполучить даже жадность. А если все пойдет как надо, возможно и похоть. Затем можно сказать, что все будет готово, прежде чем привилегии правителя будут установлены. Не хотела бы вмешиваться, захватывать их. Те способности правителя, которые я могла использовать, были гордость, лень и терпение. У вампирчика есть зависть, а у орка имеется гнев. И наоборот, то, что используют другими, это воздержание, усердие, милосердие и чревоугодие. Я владела и милосердием, но прежде чем смогла вмешаться, следующий пользователь этой способности уже был выбран. И вмешаться, в принципе, я уже больше не могу, поскольку правители привилегии уже были получены. Ну да ладно. А еще учитель. Владеет привилегией правителя, действительно. Ситуация стала все тяжелее и тяжелее. Те, которые еще не получены, жадность, похоть, смирение, доброта и целомудрие. Нацумы будет работать над получением жадности и похоти. Потом, полагаю, он будет мне уже не нужен. Проблема со смирением, добротой и целомудрием. Лучше, конечно, чтобы их получил тот, у кого нет привилегии правителя. Было бы не так уж и плохо, чтобы их получил кто-то вроде меня, который все время не знал, как использовать привилегии правителя. Но это явно будет нехорошо уже, да? А если получит кто-то из эльфов? Самый лучший вариант, если кто-то из моих людей их получит. Для вампирчика смирение не вариант. Доброта? А сразу нет. Целомудрие возможно, но она уже завела себе гарем из мужчин, чтобы пить их кровь, так что, наверное, целомудрие для нее нереально. Насчет Аргнара, его сложно назвать моим человеком. Хотя он прожил долгую жизнь, особо ничего не достиг. Даже если я прикажу ему получить такую способность, не староват ли он для этого? Если бы какой-нибудь талантливый ребенок попался бы мне в ручки, ох, я бы... Ну да ладно. Я почувствовала активацию магии. Похоже, охранников у входа в комнату вырубили, а двери медленно и аккуратно открыли. Внутрь вошла девушка. Она выглядела немного похожа на Ямато. В принципе, это было понятно. Может, всего и наполовину, но она все-таки его родственница. Вроде бы ее звали Сэ. Судя по ауре, она пришла убить Нацумы, или что-то вроде того. У этой девушки явно был комплекс братика, хотя, учитывая, что она нацелилась на того, кто действительно пытался убить ее братика, думаю, она его в покое не оставит. Это то, что надо. Талантливая девушка, способная получить способность правителя. А ты кто? Маленькая сестренка смотрит на меня с подозрением, повернувшись ко мне. Так, и как мне ее зацепить?